нежные лепестки, ты мои не губи, уходить не спеши, я прошу, сохрани. Сбереги мои сны, согревай до весны, я же верю, а ты... Там нам было. А ты не бойся, любовь.